Глава 29. «У истории своеобразное чувство юмора, Евгений Иванович». Фок усмехнулся, искоса посмотрев на Алексеева, что выглядел как потрепанный жизнью бывалый пират, возвратившийся из удачного набега. Адмиральская борода подгорела и после работы парикмахера изрядно уменьшилась в размерах, зато приняла пристойный вид. Правый глаз наместника закрывала белая повязка. Хорошо, что не черная, да и глаз остался целым. Зато бровь серьезно пострадала, ее почти срезало раскаленным осколком. Левая рука на перевязи, но в деснице наместник сжимал бокал коньяка, и выражение на лице было самое торжествующее. Сколько живу, столько в этом убеждаюсь. Еще бы! Как ни крути, но со дня легендарного синопского сражения, где отряд под флагом вице-адмирала Нахимова разгромил и уничтожил турецкую эскадру «Осман-Паши», русский флот не одерживал более никаких побед. Да и воевали только с теми же турками четверть века тому назад, но Черноморский флот в то время представлял собой самое жалкое зрелище. Несколько пароходов, громко названных крейсерами, да минные катера, что пытались подорвать турецкие броненосцы. И вот прошло полвека, и грянуло сражение в Желтом море, которое потомки наверняка назовут «Квантунским». Ведь оно шло несколько часов. Все это время противоборствующие эскадры шли почти вдоль береговой линии, вытянувшегося на полсотни верст полуострова. Этот день назовут черным для японского флота, как тот, что должен был случиться 6 днями раньше. И в нем погибли те же самые корабли, только в обратной последовательности. Тогда первым ночью подорвался «Мияка». Днем погиб на связке 2 мин «Хацуся». Вечером при буксировке затонул «Ясима», а поздно ночью в тумане «Касуга» таранным ударом потопил «Иосино». А тут все наоборот, но сходство только в одном. Первым состоялся таран с теми же участниками, вот только «Ясима» затонул первым после подрыва, а «Хацуся» — третьим. И то после ожесточенного боя, поврежденной Полтавой и добитой Севастополем. А «Мияка» был расстрелян «Новиком», когда смеркалось. Алексеев остановился, договаривать не стал. Флаг японский крейсер не спустил, дрался с отчаянием и был добит торпедами миноносцев. Выловили из воды лишь несколько десятков человек из экипажа, «Ясимы», и 7 из команды «Авизо». Жалкие остатки тех 400, что находились на борту злосчастного кораблика. Все равно выдающаяся победа, тогда Витгефт даже не шелохнулся. Потому его и не наградили, ведь видели только гибель одного броненосца. Но сейчас принципиально иная ситуация. В бою сошлись эскадры. Так что смело пиши его императорскому величеству рапорт. Фок сделал ударение на втором слоге, как делают моряки. И после паузы продолжил. Имея 4 корабля боевой линии, с учетом «Баяна», ты сразился с 7 броненосцами и броненосными крейсерами, 2 из которых были потоплены, 3 получили серьезные повреждения, потеряли ход и горели. 2 пострадали менее серьезно, но тоже отошли с места боя. Тут одна сплошная правда, ни слова лжи, ведь перестрелка с «Осамой» и «Якума» все же имела место, и в них были отмечены попадания. А эскадра адмирала Тога не рискнула вмешиваться в сражение и вскоре отошла, не сделав по нашим кораблям ни одного выстрела. Фок говорил веским, убедительным тоном. Тут совершенно не проглядывалось лжи, только нужная им двоим интерпретация событий. Примерно так оно и случилось, и вряд ли кто из участвовавших в бою моряков добавит в это описание что-то негативное. Имел также 3 больших и 1 малый бронепалубные крейсера. Им пришлось сразиться с броненосным, с 4 больших и 2 малыми бронепалубными крейсерами. Ведь так оно и было. Ведь «Аскольд» и «Паллада» сошлись в схватке против 3 собачек, поддержанных малым крейсером «Сумма». Потери противника серьезные. Потоплен большой бронепалубный крейсер «Иосино». «Новик» с миноносцами догнал и потопил малый крейсер «Мияка». Ведь так оно и было, просто не нужно писать подробности. Есть победа, пусть ее и облизывают. «Ты меня еще поучи императору доклады делать, вот почитай лучше!» Наскоро составил, перепишут и отправим телеграмму. Алексеев протянул генералу исписанный листок, и Фок принялся читать. Там было то же самое, что он говорил, но описано было таким высоким штилем, что впору позеленеть от зависти. Умеют же кучеряво излагать мысли. Вот где очковтирательство, причем высшего разряда, ни слова лжи. Но как подано? На блюде и с такими специями. тут царь на Георгия второй степени расщедрится, не меньше, иначе монарха просто не поймут. И ордена на эскадру выдадут в неимоверном числе, но тут действительно был проявлен героизм. Одна Диана, ввязавшаяся в схватку с косугой, чего стоит. И Фок, зацепившись взглядом за последние строчки, споткнулся. Там речь шла о нем самом, причем цитировался рапорт капитана первого ранга Эссена, который на самом деле, будучи в рубке, прекрасно знал, что случилось на палубе его броненосца. И же выписал подвиги генерал-майора Фока. Под неприятельским огнем, получив два ранения, с презрением к смерти перевязывал раны офицерам и нижним чинам. Далее шло такое, что у Александра Викторовича глаза на лоб чуть не вылезли. Оказывается, он не просто так в море вышел, а контролировал действия принадлежащей сухопутной обороне крепости подводной лодки, героическую гибель которой видели два сигнальщика со Севастополя, и командир броненосца это подтверждает. «Мне не пришлось убеждать Эссена», — негромко произнес Алексеев. Он на самом деле видел сверкание иллюминаторов наподобие тех, что стоят на подводной лодке Джавецкого, что в Артуре. И вахтенный офицер с Пересвета видел гибель нашей субмарины и сигнальщики с Полтавы и Баяна. И командир Амура считает, что подрыв Ясимия произошел на мине, отчего броненосец быстро затонул. Хацуси получил торпеду, всплеск от взрыва был меньше, и так все считают. Николай Оттович уверен, что ты темнил. Не говорил ему правды, а сделал только намек. «Понятно. Субмарина утонула, и концы, как говорится, в воду», — пожал плечами Фок. «Так было даже лучше. Если японцы о том узнают, а они действительно узнают, то подходить к Артуру с броненосцами уже не рискнут». Алексеев на него странно посмотрел и негромко сказал. «После боя у Бидзова к тебе пришел француз-изобретатель с еще одним французом-механиком. Оба пришли в дальний на подводной лодке и встали на тайную стоянку в одной из бухт. Во Франции много богатых людей, что могут построить не только маленькую субмарину за свои средства, но нанять пароход для них не представляет проблемы. Хотели сражаться с макаками, вот ты им и разрешил. Даже своих людей дал в команду». «Каких людей?» «А поручика запаса по адмиралтейству твоего, которого орденом Станислава третьей степени наградил, убили его хунхузы, беднягу, только тело не опознали. Мне недавно сообщили, я решил воспользоваться таким прекрасным случаем. Вообще-то дрянь человек этот поручик, ходил и болтал всем, что сам наместник ему секретную миссию поручил, так что случай удобный, грех такой упускать. С ним и мастеровой погиб, немец». Он на заводе в дальнем трудился, секреты наши вынюхивал, шельмец. Тоже хунхузы убили и с поручиком прикопали, но чуть позже. Так что экипаж у тебя в полном сборе. Три иностранца, настоящие фамилии которых ты сам не знаешь. И герой-поручик, командир субмарины, милый друг. Французы всегда дают странные названия. Поэтическая нация, одухотворенная. Алексеев говорил настолько безмятежно, что Фока пробрало. Именно его китайцы и убили несчастного поручика. Ненужных свидетелей, к тому же опасных своей болтливостью, нужно незамедлительно убирать. Но и наместник хорош. Сам вынашивал точно такие же действия, а благодаря общим делам с Тефантаем подобные случаи для него были не впервые. Тут опыт изрядный чувствуется. Ночью минные катера на поиск выйдут, поищут что-нибудь от погибшего экипажа. Думаю, найдут кусок тужурки с крестом Станислава. Так что молебен отслужим, и я представлю к награждению Георгием четвертой степени и следующему чину. Пусть героем помрет. Все знал Евгений Иванович, но только вида не подавал до поры до времени. Да и людишек для подобных занятий с его возможностями можно найти немало, и любые их действия прикрыть, если потребуется. Власть немалая царскому бастарду дадена. А места тут хоть людные, но глухие. До столицы 9000 верст. Так что поздравляю тебя с первой удачной атакой. Готовь теперь вторую субмарину. Я в твое подчинение ее неделю тому назад передал. Теперь мне фитиль из-под шпица прилетит, что сухопутным генералам столь нужные средства отдавал, от которых флот раньше фактически отказался. К тебе приставать начнут с объяснениями. С меня взятки гладкие. Сам знаешь, что со мной может быть позднее. Фок скривил губы и ухмыльнулся. «Знаю». Совершенно спокойно произнес Алексеев. «И надеюсь на то, что протянешь ты дольше хотя бы на месяц, а Квантун в осаде будет, так что до ее окончания никто тебе лишних вопросов задавать не будет. А к этому времени ты пару субмарин тут построишь. На Летова мы тебя нашли, он в полном восторге от предстоящего дела». так я не разбираюсь в судостроении». «И не надо. Зато ты знаешь, какими должны быть подводные лодки», — отрезал Алексеев. «А этот рапорт нужен до крайности. В столице явно не желают тебе давать следующий чин или просто тянут с производством. Но теперь государю попадет доклад, и погоны с тремя звездочками ты получишь в самом скором времени». «Почему ты так считаешь?» «А тут нет иного награждения, кроме производства. Не предусмотрено. И случаев не бывало, чтобы генерал за такое участие в морском бою кавалерскую ленту со звездой получал, да еще крест с мечами».